что, казалось, совсем не двигался, а висел неподвижно, точно вмерз в небо, как камень в голубую толщу льда. Иринка, наконец, шевельнулась, приподнялась. Но, встретившись взглядом с Клавдией, прикрыла глаза, словно от нестерпимо яркого света, и опять нырнула под полушубок. «Глупенькая ты, ей-богу!» — вздохнула Клавдия. «Я думала, что цветы в это время цвести будут», — спустя минуту прошептала Иринка, высунула голову из-под полушубка и тоже стала смотреть в небо. «И рассвет будет особый, голубой-голубой. Потом рассвет, цветы». Думая о чем-то, переспросила Клавдия, протянула руку, опять взяла колокольчик, высушенный когда-то солнцем, а потом морозами, и стала смотреть на него. А если полдень? Огурцы горками насыпаны, и полдень, полдень, солнце прямо над головой. И, помолчав, задала еще один вопрос. «Как ты думаешь, я сумею еще раз полюбить?» «Да ты о чем, тетя Клаша?» Иринка уже сидела и удивленно во все глаза смотрела на Клавдию. Опомнившись, Никулина тоже быстро поднялась, обхватила Иринку за шею, прижалась щекой к ее горячему лицу, воскликнула. «Дура я! Ой, дура! Ты не слушай, Иринушка, и будь... осторожно будь!» «Как осторожно?» «Митька, он ведь...» Но дальше Клавдия не знала, что сказать. А главное, не была уверена, нужно ли говорить. «Видишь, какой он, Митька?» «Какой?» — еще раз спросила Иринка. «А может, другой он теперь?» — произнесла Клавдия со вздохом. И будто опасаясь, что Иринка станет задавать новые вопросы, вскочила на ноги. «Ну, где наши мужики?» И закричала в сторону коровника. «Эй, Филимон, кончайте перекур!» Первым к скирде подошел Митька. Глянул наверх, улыбнулся во весь рот. Хотел что-то сказать, но Иринка, презрительно сложив губы, спихнула ногой полушубок со скирды и отвернулась. Митька сразу помрачнел, спросил у подошедшего Филимона. «Это всегда так было. Красоты у девки на фунт, а спеси в пут не уложить». «Подумаешь», — фыркнула Ирина, остряк-самоучка, и отвернулась. Филимон Колесников посмотрел сперва на Иринку, потом на Митьку, и ответил как-то странно: «Эх, вы, ребята, голуби». Клавдия ничего не сказала, только снова вздохнула. Глава 16. Дом Морозова, срубленный из толстых в обхват бревен с небольшими квадратными окошками, пропускавшими внутрь очень мало света, чем-то походил на самого Устина. Он, как и его хозяин, был молчалив, тих, угрюм и, казалось, одинок, хотя стоял в одном ряду с другими домами. Когда-то вокруг дома не было никакой ограды. В те времена его двери днем и ночью стояли распахнутыми, а оконца без ставен приветливо улыбались каждому прохожему, приглашая в гости. И люди, будто откликаясь на этот зов, заворачивали к Морозовым, неизменно встречая радушие хозяев. Постепенно приветливость и радушие Морозовых убавлялись, как убавляются воды Светлихи по мере наступления знойных дней. Люди заходили к ним все реже и реже. Устин всю усадьбу, включая большой огород, спускающийся по уклону до самой реки, обнес плетнем, на окна сделал дощатые ставни. Дом теперь глядел в улицу через плетень своими оконцами, как-то грустновато, обиженно. Огораживая дом плетнем, Зеленодольцы делают обычно простенькие, тоже плетенные из прутьев, ворота и калитку.